Глава 48. Серебряный кубок. Некоторое время назад. До начала турнира оставались считанные часы, а еще предстояло переодеться, мысленно набросать какую-нибудь речь. И все это на фоне противного тошнотворного чувства внутри, будто, сделав глубокий вдох, разлетишься на части, и твое место навсегда займет живущий внутри зверь. За столько времени Рэм успел к этому привыкнуть. Но сегодня все ощущалось острее, жестче, словно в воздухе витала опасность, что неудивительно, учитывая вчерашние события. Чёртов отбор! Зря он пошел на поводу у Дитера. Теперь пожинает горькие плоды. Полный дворец незнакомцев, у которых неизвестно, что на уме, совсем не то, о чем он мечтал. Организовать должную охрану — дело тоже не из легких. Тем более, когда человек, замысливший недоброе, вполне может оказаться неплохим магом. Не виси на его шее тяжким грузом, возложенная короной ответственность, послал бы всех к чертям и выпроводил из Рейнара. Затем схватил в охапку аппетитную ведьму и утащил в самую глубокую из своих пещер. Вот с кем бы он ни отказался весело провести отмеренное ему время. Резко повернув за угол, дракон едва не налетел на идущего навстречу человека, вдруг оказавшегося прекрасной принцессой богатого форзаца. «Ох, Ваше Величество, вы меня напугали!» — покраснела, кажется, Селена, если он не ошибался. «Такая неожиданная встреча!» Ремгар рассеянно кивнул. «Грубовато. Но на большее он сейчас был не способен. И собрался было продолжить путь, но был остановлен вцепившейся в его предплечье нежной беленькой ручкой. Стоило ему вопросительно приподнять правую бровь, как порозовевшие щеки девушки стали цветом спелой вишни. «Простите, пожалуйста, но не могли бы вы проводить меня в мои покои? После вчерашнего мне немного страшно». Первым делом было отказаться и напомнить о следовавшем за девчонкой страже, что сейчас стоял неподалеку. Но Ремгар задавил протест в зародыше. Вполне возможно, что перед ним его будущая жена. И пусть ее красота отдавала холодом, не заставляла кровь кипеть и бешено бежать по венам. Ее было вполне достаточно, чтобы лечь с девушкой в постель, зачать ребенка и с чувством выполненного долга уйти на вечный покой. Чем плох этот план? Вроде ничем. Только вот зверь внутри недовольно заворочился. «С превеликим удовольствием, Ваше Высочество!» — выдавил улыбку Ремгар. Взял принцессу под руку и повел по коридору туда, куда указал ее тоненький пальчик, заканчивающийся длинным красным ногтем. И, кивая не впопад, всю дорогу до ее покоев, слушал, как Селена с упоением восхищается дворцом, окрестностями и талантом королевского повара. «Простите, Ваше Величество, кажется, у вас здесь грязное пятно», заявила вдруг девушка, остановившись напротив входа в свою комнату. Повернувшись к королю, она подняла руку и подушечкой большого пальца прошлась по его лбу. «Ну, вот и все. Спасибо, что проводили. До скорой встречи!» Подмигнув несколько опешившему от ее напора дракону, она скользнула за дверь. А когда послышался звук защелкивающегося запора, Рэм будто бы отмер и почувствовал, как то место, которого коснулся ее палец, начало нещадно пульсировать. Выругавшись про себя, он повернул обратно, надеясь, что пульсация не перерастет в головную боль. Этого еще не хватало в преддверии турнира. Но надеждам не суждено было сбыться. «Алдо», — обратился он к одному из стражей, охранявших двери в королевские покои, «попроси Эвери принести мне обезболивающее снадобье, и как можно скорее». Тучная служанка не заставила себя долго ждать. Уже через несколько минут постучала в дверь, дождалась, когда изнутри раздастся громоподобное «Войдите», и внесла в покое огромный поднос, в центре которого стоял один-единственный серебряный кубок. «Что за мерзкий запах?» — скривился король, разглядывая ярко-розовую жидкость. «И как прикажешь мне это в себя влить?» «Ваше Величество», — судорожно сглотнула женщина, «это новый рецепт. В нем использовались только самые лучшие ингредиенты, и действует оно намного быстрее». «Быстрее, говоришь?» — недоверчиво переспросил Рэм. «Мне как раз не помешает. Спасибо, и можешь быть свободна». Когда за Эвери закрылась входная дверь, Рэм снял ботинки, стащил с себя рубашку, но решил повременить с переодеванием. Сел в удобное кресло, взял в руки кубок и сделал первый глоток.